Глава 21. Потоп. С каждым днем тоска правителя усиливалась, и не было такого средства, которое могло бы прогнать ее. Придворные, совсем недавно старавшиеся любым путем обратить на себя внимание правителя, жались к стенам и норовили не попадаться ему на глаза, поскольку Евал уже не жаловал и не одарял, а только лишь карал и карал. Желчь, разливаясь по тучному телу, заставляла правителя гневаться беспрестанно, а всем известно, чем оборачивается гнев правителя – отрубленными головами его подданных. Слыханное ли дело? Палач Асена, безжалостный слуга и неутомимый силач, начал жаловаться на усталость. Утром и в полдень рука его оставалась твердой, но ближе к закату от беспрестанного махания мечом уставала, и случались оплошности. Некоторые из голов Асене не удавалось отрубать с одного удара, приходилось поднимать меч еще раз. Евнух Лут дважды заводил осторожный разговор с главным из поваров правителя Гафесом, пытаясь оценить, чего в нем больше – верности или дальновидности. Лут склонялся к тому, что от правителя надо избавляться как можно скорее, пока тот не казнил всех своих приближенных. А для этого надо было заручиться поддержкой Гафеса, ведь только из его рук правитель принимал пищу безбоязненно, не давая предварительно попробовать ее кому-то из рабов. Коварный Гафес притворялся глупцом, не понимающим намеков. Но Лут по глазам его видел, что Гафес готов начать торг, только отчаянно боится продешевить, вот и тянет время. Пятый день правитель не мог спать спокойно. Если проваливался в небытие, напившись сонных зелий, то сразу же встречал старуху-кормилицу, имени которой не помнил, но откуда-то знал, что она кормила и нянчила его во младенчестве. Старуха протягивала к нему руки и умоляла одуматься, как будто бы он был безумцем. Сбивчиво, торопясь сказать все, что хотела, говорила она о грехах, о том, что надо бросить все и искать спасение, иначе будет поздно, потому что настали последние дни. Евал просыпался, переводил дух, выпивал еще зелье, снова засыпал, и снова приходила старуха. Евал пытался прогнать ее, но язык и руки с ногами не повиновались ему во сне, поэтому приходилось слушать старуху, несущую бред. Разве это сон? Последний раз старуха призывала его подумать только его, могущественного правителя Евала, оставить дворец, отказавшись от власти своей, и уйти искать спасение. «Где искать?» — удалось спросить Евалу. «Сделай первый шаг, и откроется тебе», — ответила старая карга и растаяла. Проснувшись, Евал догадался, что придворный лекарь, то ли по собственному почину, то ли почему-то наущению, решил внушить ему пагубные мысли, чтобы он отрекся от власти, пожертвовал бы своим могуществом и уступил свой трон кому-то, возможно, что и самому лекарю. Долго ли подмешать в сонное зелье каких-нибудь трав, вызывающих подобные видения? Лекарь оказался чересчур хилым и спустил дух на третьем ударе кнутом, хотя Евал и приказал бить его не сильно, только так, для острастки. Кто мог предположить, что он окажется столь слаб, что умрет от испуга? Чтобы немного успокоиться, Евал приказал казнить ворожею Агуну и начальника дворцовой стражи. Агуну за то, что не предусмотрела коварство лекаря, не углядела его во время гаданий и не предупредила о том правителя. А если углядела, но не предупредила, тем хуже. Начальник дворцовой стражи заведомо был виновен, если во дворце случалось неладное или возникала какая-то угроза для правителя. С учетом того, что во дворце всегда что-то дослучалось, на этой должности никто надолго не задерживался. Визжащего начальника стражи Асена казнил на глазах у Евала. А вот Агуне удалось скрыться. Когда воины правителя числом в 9 человек, 9, потому что не лекаришку ничтожного пришли вязать, а ворожею, явились в покое Агуны, то никого там не застали. Обыскали весь дворец сверху донизу, начиная с каморки придворного звездочета на крыше и заканчивая подземельем. Там была темница и подвалы для хранения припасов. Но Агуна как в ад провалилась. не было ее нигде. Евал сильно расстроился, потому что при всей своей самонадеянности понимал, что если бегут такие умные, как Агуна, которым хорошо жилось подле правителя, то это неспроста. Значит, чуют беду, так же, как чует ее он, тоскуют и печалятся, как он. И никакая забава, будь то охота, обильный пир с обильным живозлиянием или любовные утехи, не в силах развеять эту тоску и прогнать эту печаль. Значит, надо ждать беды. Евал был не из тех, кто сидит сложа руки. Чего-чего, а решительности у него было вдосталь. Еще бы ума и доброты постолько. Надвигается беда? Будем спасаться. А разве есть лучшее средство для спасения, чем летучий корабль, который строит дерзкий безумец по имени Ной? Нет, конечно. На летучем корабле можно убежать от любого врага. С помощью летучего корабля можно поразить любого врага. И что бы ни творилось на земле, можно подняться на ней, спокойно переждать любые потрясения высоко в небе, а потом спуститься. Да и забавно должно быть летать в воздухе. От этого любая тоска должна пройти. Недаром же так беззаботны птицы. Только и знают, что порхать да щебетать. Гонец от старосты Сеха, извещавший о том, что строительство летучего корабля близко к завершению, прибыл как раз в то время, когда правитель думал о летучем корабле. Евал усмотрел в том доброе предзнаменование. Гонец получил за хорошую весть награду, смог уехать обратно живым, с головой на плечах. Следом за ним ехал сотник Шами, отличаемый правителем среди других за свирепость и преданность. Шами получил приказ не от тысячника, у которого в подчинении состоял, а от самого правителя, и безмерно гордился этим обстоятельством. Вдобавок, правитель, обращаясь к Шами, назвал его не «Эй ты, презренный!», а «Верный слуга мой!». И это увеличивало гордость сотника и наполняло его сердце радостью. Шами ехал посреди дороги, как и подобает ехать приближенному правителя, имеющему от него поручение, и снисходительно поглядывал на тех, кто сворачивал в бок, уступая ему дорогу. Сейчас он всего лишь сотник и уже пользуется таким уважением. А очень скоро он станет тысячником, а то и поднимется до начальника над войском. И воины, обращаясь к нему, станут говорить «Рошами». Вот он исполнит повеление правителя, вернется в столицу и... Повеление правителя было несложным, и Шами не сомневался в том, что исполнит его как должно. Оставить половину воинов из своей сотни для охраны постройки, а самих строителей под охраной другой половины воинов привести к правителю. Следи, чтобы они не сбежали, но будь вежлив с ними и не чини им вреда, сказал правитель. Да продлятся дни его правления, и Шами исполнит повеление. Дней правления Евала уже не осталось, шел последний из них, но Шами не мог того знать, и мечты его простирались далеко вперед. Ничто не могло испортить его прекрасного настроения, даже внезапно поднявшийся ветер, который нес пыль в лицо и все усиливался, не беспокоил Шами. Даже небо, черневшее в глазах, не волновало его. Ветер? Что такого особенного в ветре? Дождь? Как будто то был первый дождь в жизни Шами. Дождь прибьет пыль и наполнит воздух прохладой. Дождь освежает. Скорее бы пошел дождь. Первые капли упали с неба, когда Шами и его воины достигли своей цели – большого луга, на котором стоял огромный, поражающий воображение ковчег. Шами подивился усердию его строителей и поскакал вдоль ковчега в поисках входа в него. Цепкими глазами воина он углядел узкие щели в постройке и догадался, что вход здесь. Редкие тяжелые капли дождя к тому времени успели превратиться в хлесткие струи. Сверкали молнии, гремел гром, но Шами не обращал внимания на разыгравшуюся непогоду, потому что относил себя к числу стойких, и имел при себе амулет, хранящийся от огня и воды, смесь пепла с речным илом в кожаном мешочке. Шами крикнул, ему не ответили. Он постучал наконечником копья, ему не открыли. Внутри были люди, это Шами чувствовал, но они явно не желали ему открывать. Правитель повелел завладеть ковчегом, и желание тех, кто заперся в нем, не имеет значения. Шами вернулся к воинам и распорядился, чтобы 10 человек встали на страже около входа в ковчег. Вдруг те, кто в нем, вздумают убежать. Другим 10 он приказал срубить дерево потолще и очистить его от сучьев, чтобы получился таран, а остальных оставил при себе и стал ждать. Дождь все усиливался, на землю опустилась тьма. При свете молний рубить дерево было несподручно. Воины попытались зажечь факелы, но их тотчас же заливало льющейся с неба водой. Воды было так много, что она уже не уходила в землю. Хлюпанье под копытами лошадей раздражало Шами, но еще больше его раздражало поведение животных. Они беспокойно пряли ушами, вздрагивали, вертели головами, взбрыкивали, пытались встать на дыбы и высказывали прочие признаки беспокойства. Приходилось то и дело натягивать поводья и все время быть начеку, словно сидишь на норовистой необъезженной лошади, а не на хорошо знакомой, к которой ты привык, и она к тебе привыкла. Вот 4 или 5 лошадей взбрыкнули особенно мощно, сбрасывая с себя всадников, и с громким ржанием, большим похожим на вой, ускакали куда-то в темноту. Шами открыл рот, чтобы обругать неловких всадников. Но в этот миг откуда-то сверху зазвучал громкий голос, перекрывавший и шум стихии, и лошадиное ржание, и все прочие звуки. «Я покончу со всеми, кто живет на земле. Она переполнена их злодеяниями», — раздался свыше голос, и все замерли там, где застали их первые звуки его. «Я уничтожу их всех, а с ними и всю землю. Я затоплю землю и уничтожу на ней всех, в ком есть дыхание жизни. Все, кто живет на земле, погибнут». Голос умолк, и обильные струи дождя превратились в сплошной поток. Воды стало так много, что можно было уже плыть там, где раньше ходили. «Они бегут!» — возвестил Яфет, наблюдавший за воинами через устроенную для этой цели прорезь. «Им больше нет до нас дела!» Таких прорезей было 4, по 2 с каждой стороны, у одного конца и у другого. Ковчег качнулся раз, качнулся другой, и вот вода подхватила его и понесла. «Мы спасены!» — вырвалось у Хама, но Ной тут же осадил его. «Когда ступишь снова на землю и ощутишь ногой ее твердь, тогда и кричи «Мы спасены!» и ликуй. Тогда и мы станем кричать вместе с тобой и ликовать подобно тебе. А пока воздержись от подобного, ибо Господь не приветствует торопливых». «А как торопил ты нас в последние дни, отец?» На радостях Хам осмелел и начал дерзить. «Как говорил, быстрее, еще быстрее, времени не осталось». «Научись отличать торопливость от усердия, сын мой», — посоветовал Ной. «И шутки свои оставь до выхода из ковчега, ибо сейчас не время для шуток и веселья». «Что ты видишь, Яфет?» «Мрак и воду», — ответил Яфет, отстраняясь от щели. «Помолимся же за тех, кто остался там», — призвал Ной, опускаясь на колени. «Не думайте о том, стоят ли они наших молитв, ибо это решать не вам. Но помните, что кроме нас некому о них помолиться». Дни плавания были похожи один на другой. И потому, когда Ной мысленно оглядывался назад, ему казалось, что они вошли в ковчег только вчера. Только по убывающим запасам можно было судить о том, сколько прошло времени с начала потопа. Дни проходили в беседах, перемежаемых молитвами. Только Яфет время от времени уединялся и что-то мастерил, но никому этого не показывал. Ноя радовали мир и согласие, царившие в ковчеге. Никто ни с кем не спорил. А если и возникал повод для спора, то каждый спешил уступить другому, и пререкания, если это можно назвать пререканиями, звучали так. «Пусть будет тебе, я уступлю». «Нет, я хочу уступить». «Так и станем жить». Без ссор, обид и прочего зла, — радовался Ной. — Так и продолжим. Настал день, и ковчег, до сих пор плывший по воде, остановился, задев днищем о землю. Вода начала убывать. Настал день, и стало можно выйти из ковчега на землю. И не было радостнее того дня для всех.